Глава 1. Лентяй и прирожденный лидер. «Сейчас будет больно», — понял Райнер Люд, глядевший из полуприкрытых век, как прямо в лицо летит кулак твёрже стали. Сам он не двигался с места. Это был худощавый нескладный юноша, чьи темные волосы вечно стояли торчком. Усталость и скука виднелись в рассеянном взгляде. Ко всему прочему, Райнер был ужасно ленив и медлителен, и только поэтому не пытался бежать. Но спокойствие, с которым он произнес «Вот сейчас», заставляло надеяться, что все не так страшно. Он не слабак, он выстоит. Бам! Ау! Райнера опрокинуло, он покатился кубарем по земле, наконец его тушка дернулась и обмякла. Вот теперь-то с уверенностью можно сказать, что у Райнера не было ни единого шанса. Дело было в специальной военной академии Роланда, где наш герой получал всяческие полезные знания. Полным ходом шла практика по боевой подготовке, все студенты усердно тренировались. «Ха!» Его оппонентка подошла ближе и вздохнула. «Райнер, но почему тебе вечно на все наплевать?» Ее звали Кефар Ноллис. Весь ее облик, багряная стрижка под мальчика, пламенные глаза — подчеркивал волевую, решительную натуру. То была истинная энтузиастка, и уж в этом Райнер не мог с ней соперничать. Он все пытался собрать ноги в кучу, Кефар склонилась над ним, беззастенчиво ткнув пальцем. «И не пытайся прикинуться мертвым. Я же вижу, как тебя трясет. Ты здесь никого не обманешь!» «А я попробую!» Вяло огрызнулся Райнер. «Эй, а ну-ка вставай! Хочешь, чтобы и мои оценки рухнули ниже плинтуса?» «А вот как бы не так. Вернемся к тренировке. Я использую следующее заклинание. Готов?» Нет». «Никаких нет!» Их спарринг со всех сторон напоминал скорее перебранку, чем настоящий бой. Но вот Кефар, устав пререкаться, взмахнула руками и начала рисовать прямо в воздухе магическую печать. «Уникальное заклинание Империи Роланд». «Призываю удар грома!» воскликнула девушка. «Изучи!» В мгновение ока печать, нацеленная на Райнера, выплюнула разряд электричества. Но парень даже не вздрогнул. «Молния!» – протянул он и тут же сдался. «Да и пусть себя бьет!» В ту же секунду молния ударила в цель. Словив сильнейший разряд, Райнер в корчах распластался по земле. «Только не это!» – Кефар, перепугавшись, бросилась к юноше. «Боже, почему ты не уклонился? Эй, ты как?» Он не отзывался и не шевелился. «Не может быть!» Побледнела бедняжка и, приподняв однокашника, стала грубо его трясти. «Райнер, это уже не смешно! Ты ведь не мог!» Обессилевшее тело, чья голова стараниями Кефар вихлилась туда-сюда, прогундела. «Да-да, я мертв. Можно расходиться?» «Идиот! Мертвые не разговаривают!» Взбешенная девушка отвесила мертвецу оплеуху. «Больше не пугай меня так! И ведь рад стать инвалидом, лишь бы не учиться!» «Устал и сегодня». «А разве бывало иначе?» «Но ведь и правда устал». «Вот же заладил!» В этаком духе могла бы спорить женатая пара. Громко и нудно на радость соседям. Другие студенты шушукались да посмеивались. «Что, дурачок не смог удрать от простенького заклинания? И как такого слабака еще держат в академии? Позорище!» «Этого Райнера можно соплей перешибить!» Эхо насмешек гуляло по всей тренировочной арене. Увы, все было так, как они говорили. Райнер совсем не справлялся с учебной нагрузкой, а такого здесь не прощали. В стенах специальной военной академии собирались сироты малолетних преступников со всего Роланда. У этих детей, живших впроголодь, не было будущего. Но зато был единственный шанс стать солдатами роландской армии. Ради денежного довольствия студенты тренировались, не щадя сил. В общем, то была не какая-нибудь кадетская школа, а элитное учреждение рекрутской подготовки. Раз дворяне и мирные жители не хотят призываться на фронт, так пускай за них повоюют выпускники академии. За последние несколько лет не случалось военных конфликтов, так что надобность в пушечном мясе отпала, но если война все же начнется, этих студентов сошлют воевать в числе первых. И никто не посмотрит, что им всего по 17 лет. Так что было дальше? Студенты горланили по обыкновению, пока Кефар читала Райнеру очередную лекцию. «Тебя ничего не волнует? Ничего не интересует?» «Ну и ладно!» Вдруг разозлился Райнер. «Знаете что? Вот вы все смеетесь, а у меня из-за вас, между прочим, душевная травма! Всё, никаких занятий! Только лечебный сон!» «Отмазался, значит? Только попробуй меня прогулять!» Рыкнула Кефар. «Ах, вот как! А вот так!» «Ах!» Да чего это было похоже на ссору влюблённой пары? Вот вам ещё причина, почему все так дружно не выносили Райнера. А задорный и миловидный Кефар, которая была так добра к отстающему двоечнику, мечтали многие ученики Академии. Но, похоже, сама Кефар этого не замечала. Что до Райнера, то какая бы благодать ни стояла за окном, он всё равно был не прочь хорошенько вздремнуть. Когда Кефар ворча пинала его на улицу, то раздражало больше всех этих зубоскалов. И Райнера не прекращали дёргать. «Исчезни, Райнер! Вот болван! Неудачник! Тебе не место среди нас!» Глумились над ним ребята, на что он не обращал никакого внимания. Особенно старались трое его одногодок, которые очень гордились своими мускулами. От этих юношей он попросту отмахнулся. «Слыхал, Кефар? Он таки выискал повод прогулять. Мне не место среди них. Так что и на уроках. Чем травить Райнера?» Перебил его звонкий голос. «Уделили бы больше времени тренировкам». Появившийся на арене молодой человек был очень хорош собой и прекрасно сложен. Свои длинные серебристые волосы он заплетал в косу. В золотых глазах виднелась неукротимая воля. Он являл собой образец элегантности и совсем не выглядел на свои 17. Его звали Сион Астал. Он был не только отличником, но и видной фигурой среди студентов. Вокруг него быстро сформировался круг обожателей, но самое странное, что Астал являлся отпрыском настоящего знатного рода. Как же он оказался среди отщепенцев и каторжников? Многих мучила эта загадка. Многих, но только не Райнера. «А-а-а, вот бы поспать!» «И не стыдно?» – воскликнула Кефар. «Ведь Сион пришёл за тебя заступиться!» «Как ты сказала? Заступиться?» Райнер, корчивший из себя глухого, явно не понимал всей важности исторического момента. Сион бросил на него взгляд через плечо, и его губы растянулись в улыбке. «Я вижу, у вас полно свободного времени», — обратился он к остальным. «Так давайте проведём его с пользой, ведь, по-моему, тренировка ещё не окончена». Вся троица, издевавшаяся над Райнером, резко напряглась. Совещаясь между собой, они неуверенно поглядывали на Сиона. Да уж, драться с Сионом? Что-то не хочется. Вот-вот. Райнер, конечно, то ещё бельмо на глазу. Но Сион-то нам ничего не сделал». Видно, слава бежала впереди Сиона. Он поскучнел, но кивнул головой. И в самом деле. Однако... На его лице появилась шальная улыбка. «Мы привлекли внимание преподавателей. Можете отказаться от боя, но тогда они решат, что вы струсили. А это повод для наказания. Впрочем, дело ваше». Крутое трио застонало в ответ. Сион знал, куда бить. Академия открывала ученикам скорейший путь в вожделенные ряды Роландской армии, но для этого были нужны хорошие баллы. Редко кто позволял себе плюнуть на отметки, как делал это Райнер. «Итак?» – ухмылялся Сион. «Да чёрт возьми!» – ошалело выдохнул кто-то из них троих. «Будет вам бой! Трое против одного!» Сион явно предвкушал потеху. «И чур не поддаваться». Так битва началась. Двое качков мигом начали рисовать магические печати, третий сразу пошёл в атаку. «Похвальная стратегия». Кефар с интересом наблюдала за боем. «Пока один сдерживает Сиона, двое магов нанесут решающий удар». «А-а-а», протянул Райнер без всяческого интереса. И тогда девушка снова его огрела. «Слушай, ты... Я для кого объясняю? Вот смотри на него и учись, как надо выкручиваться!» Тем временем Райнер рассеянно следил за действиями соперников. Парень, вышедший против Сиона, как раз был готов ударить. Казалось невероятным, что целая гора мышц может бить так проворно и резво. Но Сион легко увернулся и, пользуясь сокращенной дистанцией, врезал ему по шее. Противник захрипел и рухнул на землю как подкошенный, и тогда Сион подскочил к одному из магов. «Что? А?» Такого маг явно не ожидал. Удар Сиона пришёлся ему в лицо и отправил в нокаут. Оставался ещё один, как раз завершивший своё магическое заклятие. Ему нужно было всего лишь нацелить печать и активировать, но Сион по-прежнему улыбался. Последний маг побледнел, увидев, как быстро закончился бой для его дружков. «Призываю удар грома!» – воскликнул он. Дворянин пнул песком ему прямо в глаза. «Подавись!» – Качук охнул, спрятал лицо в ладонях, тем самым подставив Сиону идеальную возможность. Тот приблизился, резко выкрутил оппоненту колдующую руку и повалил его. Трое задир проиграли Сиону в сухую.